относительно подвод новгородскому владыке с монастырей и городских священников положено не брать больше прежнего. Как видно, также духовенство помогало епископам при построении и поправке их домов. Так псковский летописец под 1535 годом говорит: «Начали делать двор владычный во Пскове, а священники не пособили ни в чем. Монастыри же всем шили горницы и повалушу склали». Псковское духовенство давало новгородскому владыке корм, когда он приезжал во Псков. По этому случаю под 1544 годом летописец рассказывает следующее. Владыка Феодосий приехал во Псков, и отделились от городских попов, от всех семи соборов, сельские попы и пригородские, потому что городские попы взяли с них корму больше, чем с себя, и было у них смятение большое. Владыка дал им особого старосту. В Стоглаве, то есть в постановлении собора 1551 года, читаем: «В Москве на митрополичьем дворе вечная тиунская пошлина ведется, называемая крестец. Из всех городов архимандриты, игумены, протопопы, монахи, священники, дьяконы приезжают по своим делам и, живучи в Москве, сходятся на крестец в торгу на Ильинской улице и нанимаются у московских священников по многим церквам обедни служить. К митрополичью Тиуну являются и знамя у него берут на месяц, на два и больше, и пошлину ему дают на месяц по 10 денег, другие по 2 алтына, а которые, не доложа Тиуну, станут служить, на тех он берет промыты по 2 рубля, а того не обыскивает, есть ли у них ставленные и отпускные грамоты. Собор определил досматривать наперед этих грамот. Как при заселении дикой земли правительство давало льготы насельникам, освобождало их от податей, так при построении новой церкви архиерей освобождал ее причт от своих податей. В 1547 году пермский и вологодский епископ Киприан дал следующую грамоту кирилловскому игумену и братье. «Поставили они церковь новую в моей епископии вологодской, и кто у них у этой церкви станет служить, игумен, поп или дьякон, не надобно им платить мою дань рождественскую, ни данские пошлины, ни десятинничьи пошлины, ни недельщичьи, ни конюховое, ни поварское, ни людское, ни явленных куниц с грамотою. К старости поповскому стяглыми попами они не тянут ни во что, и не судят их мои десятинники ни в чем. Приставов своих за ними не посылают, и не въезжают к ним наши недельщики ни зачем. А кто будет чего-нибудь искать на них, то сужу я их сам. А ведают меня владыку Киприана, игумен Афанасий с братьею сами собою». Из последних слов видно, что Кириллов монастырь обязался давать владыке известное вознаграждение за потерю доходов с новоустроенной церкви. Такую же грамоту дал ростовский владыка Алексей Троицкому Сергиеву монастырю относительно церкви в селе Берлюкове. Причем, как видно, церковь не была вновь построена. Вообще, монастырям было выгодно освобождать духовенство в принадлежащих им селах от архиерейских пошлинников. Для этого они обязывались сами доставлять владыке следующие ему доходы. Так, в 1542 году ростовский владыка Досифей дал грамоту тому же кирилловскому игумену Афанасию. Попы в монастырских кирилловских селах венчают в своих приходах крестьян без знамен нашего знаменщика, а знамена берут в Кириллове монастыре у казначея и подать платят казначею, а казначей, собравший эти знаменные деньги, платит нашему знаменщику Белозерскому. Песножский монастырь в 1542 году освободил также духовенство своих сел Дмитровской Десятины от суда митрополичьих десятников и ведомства поповских старост. Митрополит в своей грамоте обещал судить священников этих сел сам, с условием, чтобы они платили известный годовой оброк ему, его десятиннику и заезжику. Этот оброк священники привозили сами в Москву, в митрополичью казну, а десятинники и заезжики к ним не ездили и не посылали ни зачем, подвод и проводников не брали. Встречаем грамоты владык относительно поборов с самих монастырей. Такую грамоту дал новгородский архиепископ Леонид старорусскому Козмодемьянскому монастырю в 1574 году. «Давать им в дом Святой Софии и мне за мой подъезд, и за благословенную куницу, и за все десятинничьи пошлины, по новому окладу всякий год, по рублю московскому. Но если случится мне по государеву приказу ехать в Москву, в тот год монастырь дает мне подъезд и десятину сполна по книгам». Под 1571 годом летописец рассказывает о ссоре новгородского владыки Леонида с священниками за милостинные деньги. Владыка Леонид после выхода всем священникам, старостам десятским и пятидесятским новгородским велел ризы с себя снимать и говорил им: «Собаки, воры, изменники, да и все новгородцы с вами, вы меня оболгали великому князю, подаете челобитные в милостынных деньгах, а вам достанется по 6 московок